ничего не понимают. Вошел к парикмахеру, сказал, спокойный: «Будьте добры, причешите мне уши». Гладкий парикмахер сразу стал хвойный, лицо вытянулось, как у груши. «Сумасшедший! Рыжий!» — запрыгали слова. Ругань металась от писка до писка, и долго хихикала чья-то голова, выдергиваясь из толпы, как старая редиска.